Глава 4. 31 июля 2022 года. «Значит, говоришь, он все-таки связался с Петром, да?» «Да, это и успокоило меня. Хотя, ну не могу себе представить ситуацию, при которой адвокату приходилось бы так глубоко залечь на дно, чтобы даже не иметь возможности позвонить жене». Женя с Тоней, решив передохнуть во время уборки, расположились за столиком на террасе. Женя приготовила кофе. Петр пока еще не появлялся. Женя предположила, что ему не так-то легко будет справиться с бородой и прочей растительностью на лице. Хотя она не удивилась бы, если бы он все это время просто спал. Или того хуже. Пил в своем кабинете, обнявшись с бутылкой виски. Слабый человек. Чего с него взять? А что мы вообще знаем о наших небожителях? Я имею в виду клиентов-адвокатов такого уровня, как твой Борис. Кто знает, в какие передряги они могут влипнуть. Но то, что там пахнет большими деньжищами, я просто уверена. Может, кто-то взял непомерно большую взятку, да и поделился ей с кем-то повыше, и кого-то сцапали. Или снова о взятке. Кто-то купил себе теплое место в Кремле. Тоня! Да я просто предполагаю! Хотя вполне возможен и криминальный вариант. Мало ли что случается в этих семьях. Все они живые люди. Любят, разводятся, убивают, обманывают, воруют. Но только и я тоже не понимаю, при чем здесь адвокат. Это же нейтральное лицо. Зачем его-то подвергать опасности? Тоня! Все-все, молчу. В сущности, если разобраться, то ты замужем за адвокатом всего ничего, а потому у тебя нет опыта в этом вопросе. Вот вернется Борис, расскажет тебе все или хотя бы намекнет, что с ним случилось, и ты будешь уже знать больше о его работе и тех опасностях, с которыми ему приходится сталкиваться. А как ты думала, дорогая? Там, где хорошо платят, и требования высокие. Так-то оно так. Да только я не понимаю. Смотри, вот взять, к примеру, Петра. Уж он-то знает своего брата с самого рождения. И уж побольше моего в курсе его дел и особенностей его профессии. Тогда скажи мне, если он предупрежден, если он знает про Бориса больше, тогда почему же так раскис, когда Боря пропал? Хорошо, что ты не видела его. Прямо-таки Робинзон какой-то. Опустился ниже плинтуса. А ведь он культурный, интеллигентный человек. Во всяком случае, именно таким я его всегда считала. А вот поди ж ты, превратил дом в помойку. И это при его-то возможностях. Что ему мешало нанять клининговую компанию, чтобы вывести весь этот мусор? Чтобы почистили ковры, помыли окна, унитазы. Думаю, что он ничего и не готовил себе. Во всяком случае, грязная посуда, как ты сама видела, не мыта много дней. А это значит, что он последнее время вообще ничего не ел. Вот увидишь его. Он стал похож на скелет. Но если все так, как ты говоришь, значит, он на самом деле сильно нервничал и уж точно не знал, где брат и что с ним. Возможно, даже он уже и похоронить его успел в своих мыслях. Уф! Главное, что Борис жив, что он отозвался. Тоня, но если он нашел возможность связаться с братом, то почему не позвонил мне? Я тоже думала об этом. Предполагаю, он просто не хотел светить твой номер. Такое может быть? Полагаешь? Что ж, буду цепляться за последнюю соломинку. А что мне еще остается? Послышался гул, шум, и вот на аллее показался большой грузовик. Он направлялся прямо к дому. Женя и Тоня вскочили, переглянулись. Грузовик притормозил возле террасы, после чего проехал дальше по дорожке, свернул за дом и затих. Женя бросилась туда, Тоня следом. «Вы кто такие и что здесь делаете?» «Мне сказали привезти сюда материал. Я и привез. Мое дело маленькое». И водитель грузовика Молодой парень в клетчатой рубашке и синем комбинезоне назвал адрес. «А что это за мешки?» «У меня список, составленный хозяином». Появился Петр с розовым, чисто выбритым лицом и печальными глазами. На нем были смешные, длинные, яркие, расписанные пальмами и жирафами шорты и белая майка. «Но я ничего не заказывал», — довольно уверенно проговорил он. «У меня документ, все проплачено, сами разбирайтесь». И парень продолжил выгружать из кузова большие пакеты, судя по всему, со строительными смесями. «Петр!» — Женя бросилась к нему. «Вам что-нибудь об этом известно? Что все это значит?» «Возможно, Борис заказывал. Помнишь, Женечка, ты хотела сделать пристройку и устроить там зимний сад?» «Да мало ли, что я говорила! И когда, интересно, Борис мог все это заказать?» «Возможно, до своего исчезновения», — пожал худыми плечами Петр. Антонина рассматривала его так, словно увидела перед собой не старого знакомого, а настоящую гориллу. Но он и в самом деле сильно изменился. Похудел, осунулся. Аккуратно разложив пакеты, водитель грузовика пробормотал, что примерно через 2 часа он приедет с напарником и привезет навес и остальные материалы, и уехал. «Да что это за чертовщина такая?» — воскликнула уставшая удивляться Женя. «Когда-нибудь закончатся эти тайны?» «Да не переживай ты так», — тоном заботливого отца проговорил Петр. «Ведь это же нам все везут, а это главное. Вот если бы кто-то приехал и начал бы выносить наши вещи...» «Петр Михайлович», — возмутилась Тоня, — «прекратите пугать Женю. Не видите разве, она и без того нервничает». «Да я просто пытался пошутить». «Послушайте, как видите, я привел себя в порядок и теперь готов помогать вам в уборке дома. Мне очень-очень стыдно, конечно, что я настоящий свинтус, что так расслабился, вернее, даже раскис. Но теперь вы здесь, и жизнь словно возвращается в этот дом, так что, мои дорогие барышни, можете мной распоряжаться. Не могу сказать, что я такой уж хороший уборщик, но вычистить ванные комнаты, предварительно надев резиновые перчатки, я вполне смогу». «Вы приберитесь в своей комнате, хотя бы пропылесосьте там, а я тем временем закажу обед в ресторане», — сказала, скрывая усмешку, Женя. Она с трудом могла себе представить Петра в резиновых перчатках, драившего ванну. «Не знаю, когда вы ели в последний раз. Предполагаю, что давно. А потому предлагаю нам всем пообедать». Кухня к тому времени уже была начищена до блеска. Посудомоечная машина, загруженная 2-й раз, издавала такие мирные, приятные слуху звуки, что Жене на какой-то миг показалось, что весь тот ад, в котором она находилась последние дни, ей приснился. Что дом живет своей прежней гармоничной жизнью, что все чистое и ухоженное, что вымытые комнаты проветриваются свежим воздухом, а в саду веселые фонтанчики поливают цветы и газоны. Что где-то в глубине дома, в своем кабинете, сидит за документами ее Борис, а неподалеку от него, за стеной, щелкает пальцами по клавиатуре, возомнивший себя писателем, Петр. Женя позвонила в ресторан, спросила знакомого администратора, давно ли им звонил Петр, и узнала, что с тех самых пор, как она уехала в Калину, никто из братьев еду из ресторана не заказывал. И как-то тяжело стало на душе, как если бы она узнала, что ее предали. А где же они покупали еду, остатки которой она видела на тарелках перед тем, как уложить их в посудомоечную машину? Мясо, соус, пюре, салаты. Должно быть, Борис привозил из Москвы. Или же Петр сам пытался что-то приготовить? Женя пыталась хотя бы по самым маленьким деталям понять, как жили братья в ее отсутствии. Но так ничего и не поняла. Вернее, про Петра-то она поняла все, а вот следы пребывания в доме Бориса так и не нашла. Практически вся его одежда была аккуратно уложена в шкафу, отсутствовали лишь спортивные шорты и черная футболка. Все костюмы на месте, все джинсы, брюки. Хотя она могла и ошибаться, тем более, что у Петра в Москве имелась квартира, а там тоже наверняка был шкаф с одеждой. Заказав 3 порции куриного супа и бараний шашлык с салатом, десерт и напитки, Женя позвонила Валере Реброву. Она четко слышала, как трубку подняли. «Валера, пожалуйста, не крышуйся, не прячься от меня и не говори, что так занят, что не можешь говорить. Где Борис?» Но вместо знакомого голоса она вдруг услышала короткие гудки. «Ребров! Мерзавец! Не хотел с ней разговаривать!» В ожидании обеда Женя с Тоней разошлись по ванным комнатам, чтобы привести себя в порядок. Встретились на кухне. И когда раздался шум мотора, и Женя была уверена, что это ресторанная доставка, была окончательно расстроена, когда оказалось, что это снова грузовик с не очень-то разговорчивым водителем. На этот раз он привез большие пластиковые ведра с краской, и пока выгружал, появилась еще одна большая машина. Привезли гигантские стекла ли, окна, и все это смахивало на основные детали стеклянной пристройки будущего зимнего сада. Женя, понимая, что процесс уже не остановить, да и какой в этом смысл, махнула рукой на все это и даже обрадовалась, когда увидела ресторанный фургон. Знакомый мальчик принялся выгружать коробки с едой. Подоспевший к этому времени Петр принялся помогать Жене и Тоне накрывать на стол. Когда все принялись за куриный суп, в кухню заглянул водитель грузовика, протянул Петру документ на подпись, мол, подпишите, что все получили. Петр, не читая, подписал. «Вы же не прочли!» — воскликнула Тоня. «Надо же проверить!» «Да бросьте, Тонечка! Если чего-то не будет хватать, это все равно выяснится, и мы позвоним, сообщим». Тоня, между тем, пробежала взглядом по накладной. Задержалась, словно зацепившись за что-то непонятное в тексте или цифрах, после чего нерешительно так кивнула и очень странно, как-то совсем уж неестественно, улыбнулась. «Все в порядке», — сказала она, отводя взгляд от водителя. «Спасибо». Когда грузовик уехал, на кухню вошел, предварительно позвонив в звонок, водитель машины, которая привезла стеклопакеты, и также попросил подписать накладную. Петр, с трудом оторвавшись от тарелки с супом, быстро подписал. «Спасибо, голубчик», — улыбнулся он, подмигивая ему. После чего достал из кармана шорт 500-ную купюру и протянул ему. И вот, наконец, все разъехались, и наступила тишина, прерываемая позвякиванием приборов посуды. Все с аппетитом принялись за шашлык. «Это божественно!» — простонал в восторге Петр. «Вот умеют же готовить! Мне бы так научиться! Глядишь, сэкономили бы на ресторане!» И он внезапно расхохотался. Да так весело, что даже Женя, находящаяся не в самом лучшем расположении духа, улыбнулась и почувствовала себя спокойнее. Ну, раз братец так развеселился, значит, с Борисом все обстоит более-менее. На десерт был яблочный пирог и чай. Петр, плотно пообедав, поблагодарил Женю за прекрасную еду и отпросился к себе поспать. И вот, когда Женя с Тоней остались одни, и Женя принялась убирать со стола, Антонина сказала: «Все эти накладные оформлены не на Бронникова. Причем неважно, на кого, Бориса или Петра». «В смысле?» «На какого-то Петрова ГВ. Тоня. И пакеты, и стекло». «Тогда почему же ты промолчала?» «Так не у нас же украли, а нам привезли». «Вот я и подумала, а почему бы и нет? В крайнем случае потом разберутся и увезут». «Ну ты прямо как Петр, Тоня. Что все это значит?» «Да не бери в голову. Может, Борис попросил кого-то по фамилии Петров все это закупить и привезти сюда. Чудес-то не бывает. Слава богу, адрес совпадает. Полностью». «Ну, тогда ладно. Тонечка, очень тебе благодарна за помощь. Так выручила меня. Можешь возвращаться домой. Но если не хочешь там впрягаться в домашнюю работу, то позвони и скажи мужу, что у тебя здесь неотложные дела, и ты останешься у меня ночевать. А мы ему за это отправим бутылку хорошего виски, а? Останешься?» «Если честно, то я на самом деле так устала, что мне уже ничего не хочется делать дома. Дети у мамы, Виктор наверняка спит на диване под какой-нибудь сериал, а домашние дела, они всегда есть. Оставайся. Сейчас и мы тоже устроимся в гостиной, включим телевизор, посмотрим какой-нибудь интересный фильм. Ты видела «Замужество Марии Браун»?» Но ответа Тони она так и не услышала. Снова послышался звук подъезжающей машины. Женя, словно предчувствуя что-то нехорошее, метнулась к двери, распахнула ее, впуская в холл прохладный, сладко пахнущий скошенной травой и цветами воздух. Буквально выбежала на террасу и чуть не столкнулась с незнакомой молодой женщиной. В белом брючном костюме, высокая и стройная, она решительно поднималась по ступеням крыльца, нагруженная пакетами и связанными коробками. «Алло, гараж!» — только и смогла выговорить Женя, преграждая ей путь. «Вы кто и куда это направляетесь?» «Домой? Куда же еще?» «А вы кто? Домработница?» «Меня предупредили, что этот дом продается вместе с толковой и очень приятной домработницей Женей. Так это вы?» «Давайте знакомиться. Меня зовут Люба». И женщина протянула ей руку. Тоня, появившаяся за спиной Жени и все слышавшая, бросилась к женщине помогать ей с коробками. Она изо всех сил старалась держать себя в руках и действовала весьма миролюбиво. «Должно быть, произошла какая-то ошибка. И этот дом не продается». Она аккуратно опустила стопку коробок на пол. «Это собственность братьев Бронниковых. У нас и документы на дом есть. Ведь правда, Женечка? И домовая книга, словом, все-все». Женя бросилась к Петру, замолотила кулаками по двери и, не дождавшись ответа, открыла ее и буквально ворвалась в комнату. Петр с просонья вообще ничего не понял. «Где? Где документы на дом? Что происходит? Пришла какая-то женщина и говорит, что она купила этот дом. С вещами пришла, с коробками!» Ее колотило. «Ты только не нервничай. Пойдем, я поговорю с этой женщиной». Люба, к счастью, тоже не намерена была скандалить или что-то там доказывать. Да и документов у нее тоже при себе никаких не было. «Всеми делами занимается мой муж. Мне он просто показал на прошлой неделе дом и сказал, мол, зайчонок, я купил дом под Подольском. Очень красивый и удобный. А еще там замечательная домработница Женя. Он дал мне ключи, и вот я здесь. Я понимаю, все это, скорее всего, произошло слишком быстро, и вас не успели предупредить. А вы, кстати, кто? Кухарка?» Этот вопрос она адресовала уже Тоне, которая смотрела на нее выпученными глазами и, казалось, потеряла способность дышать. «Ладно, потом во всем разберемся. Но пока я просто оставлю у вас свои вещи, хорошо? Это мои халаты, тапочки. Кстати, как вам моя идея устроить здесь зимний сад? Завтра, думаю, уже начнется завоз растений. Поначалу поставим их вот здесь, в холле. Отличное место, просторное и солнечное. С моими пальмами и араукарией. Думаю, здесь ничего не случится, пока идет строительство зимнего сада. Так, ну, кажется, пока все. Извините, что так все произошло. Предполагаю, вам дали месяц, чтобы освободить дом. Мой муж обычно дает месяц бывшим жильцам. Кстати, она повернулась к Петру. Он, онемевший, просто стоял рядом и мотал головой, словно пытался проснуться. «Вас, случайно, не Борисом зовут?» «На садовника вы как-то, ну, совсем не похожи. Слишком уж благородно выглядите». «Это комплимент, если вы не поняли». Она широко улыбнулась, чем окончательно всех обезоружила. «Получается, вы один из братьев Бронниковых, я угадала? То есть бывший хозяин?» Она почему-то снова просияла, как если бы угадала слово и вот только что выиграла в конкурсе миллион долларов. «Вероятно», — произнес убитым голосом Петр, схватился за голову и, круто развернувшись, быстрым шагом удалился прочь.